Через несколько дней Спартак прибыл в Формии и расположился лагерем на двух холмах, заняв таким образом господствующее положение на Аппиевой дороге. Затем со своими 300 конниками он приблизился к вражескому лагерю, чтобы изучить позиции и выяснить намерения врага. Но претор Анфидий Арест, более сведущий в военном деле, чем полководцы, с которыми до сего времени приходилось сражаться Спартаку, тотчас же напал на него, пустив в ход свою грозную кавалерию. После короткой, не имевшей решающего значения схватки, в которой гладиаторы все же потеряли около 100 человек, Спартак должен был поспешно отступить к Формиям. Здесь он решил подождать врага, полагая, что претор, воодушевленный столь легко достигнутым успехом, предпримет новую попытку нападения на гладиаторов. Однако Спартак напрасно потерял 15 дней. Анфидия не так-то легко было завлечь в западню. Тогда Спартак пустился на одну из тех военных хитростей, которые приходят в голову только выдающимся полководцам. С наступлением ночи, соблюдая полнейшую тишину, он вышел с 8 легионами из лагеря, оставив там Эномая с 2 легионами и кавалерией. Всю ночь Спартак шел вдоль берега и забирал с собой в качестве заложников всех встречающихся по пути крестьян, колонов и рыбаков любого возраста и пола, чтобы вести о его продвижении не дошли до врага. Быстрым маршем он прошел через лес, который и ныне окружает Тарацину, расспрашивая о дороге дровосеков и угольщиков, и расположился лагерем на его опушке, в тылу врага. Арест был немало удивлен, узнав, что его сумели обойти, но, действуя благоразумно и осторожно, он всячески сдерживал пыл своих легионеров, которые рвались в бой при виде прочников-гладиаторов, подходивших почти к самому частоколу лагеря римлян. В продолжении 8 дней Спартак тщетно вызывал на бой врага. Тот не двигался с места и не скрывал, что не желает сражаться в невыгодных для себя условиях. Тогда изобретательный вождь гладиаторов решил воспользоваться создавшимся положением и выгодными условиями мест. В один прекрасный день Анфидий Арест, к своему великому удивлению и немалому огорчению, узнал от своих разведчиков, что кроме лагеря в лесу под Тарциной, гладиаторы раскинули еще один лагерь в хорошо укрепленном месте между Фунди и Интерамной, и другой между Фунди и Пиверном, завладев таким образом ключевыми позициями над Аппиевой дорогой. Действительно, Спартак в несколько ночных переходов перебросил 4 легиона под началом Граника от Интерамны и, приказав им расположиться лагерем на возвышенном месте, велел обнести лагерь высоким частоколом и окружить широким рвом. 2 дня и 2 ночи эту работу прилежно выполняли 20 000 гладиаторов. Одновременно Крикс с 2 своими легионами занимал и укреплял место, определенное Спартаком для лагеря между Фунди и Пиверном. Таким образом, Спартак полностью окружил лагерь Анфидия Ареста и принудил претора или принять бой, или через 8 дней сдаться на милость врагу, понуждаемый голодом. Претор попал в тяжелое положение. Необходимость заставляла его напасть на один из лагерей гладиаторов, чтобы выйти из затруднения. У него не было ни малейшей надежды победить неприятеля, уничтожить его, так как ему было известно, что придется иметь дело еще с 3 частями вражеского войска, ибо, как бы ни было кратковременно сопротивление легионов Крикса и Граника, оно, во всяком случае, продлилось бы не менее 3 часов, тем более что их воодушевляла бы вера в то, что скоро подойдут подкрепления. А через 3 часа Крикс пришел бы на помощь Гранику, или Граник Криксу. Спартак тогда обрушится на тыл претора. Потом к месту сражения подойдет Эномай, и римское войско будет разгромлено. Арест, печально озабоченный дни и ночи, думал и не находил выхода из такого крайне опасного положения. Легионеры впали в уныние.